Глава вторая. Умереть, но не отступать. Август 1942 года. Приказ номер 227. Калининский фронт, 30-я армия. События развивались стремительно. Прибыв на фронт ночью 21 июля, рано утром 23-го мы уже стреляли из своих гаубиц по немецкому штабу. 29-го вместе со всеми войсками слушали трагический приказ Сталина, номер 227. 30 июля началась Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная операция. Накануне наступления, перед строем частей 52-й стрелковой дивизии, нам зачитали прогремевший по всем фронтам приказ номер 227 Верховного главнокомандующего Сталина, известный под названием «Ни шагу назад». Грозный услышали мы приказ. Он впервые откровенно обнажил страшные итоги первого года войны. Речь шла о невероятных потерях и поражениях, которые дальше были нетерпимы. Пропастью зияла гибель страны и народа. Приказ требовал умереть, но не отступать. Нужно было во что бы то ни стало остановить безудержно пятившиеся к Сталинграду и Кавказу советские войска, а нас, стоявших под Ржевом, принудить ценой жизни взять город, отвести угрозу от Москвы. Требовались жестокие, но единственно действенные тогда меры — отступающих стрелять на месте. Тем более был пример Гитлера, на который ссылался в своем приказе Сталин. Полгода назад, в январе 42-го, чтобы остановить бегство своих солдат из-под Москвы и спасти развал всего Восточного фронта, Гитлер издал стоп-приказ. Сзади своих войск поставил заградотряды, которые расстреливали из пулеметов убегавших, дрогнувших в бою, ссылали в штрафные роты, где они воевали до самой своей гибели. Второй раз у немцев разгромная ситуация, подобная нашей 42-го, сложилась к концу 44-го года, и они заставили каждого военнослужащего подписать особый листок. «Я поставлен командованием в известность, что в случае моего перехода на сторону русских, весь мой род, отец, мать, жена, дети и внуки, будут расстреляны». Приказ Сталина «Ни шагу назад» спас страну от поражения в войне с Германией. Заградотряды стреляли в спасавшихся бегством, вылавливали дезертиров, а штрафные роты для недисциплинированных рядовых и штрафные батальоны для офицеров бросали на такие участки фронта, где они почти поголовно погибали. Только немногие оставшиеся в живых, счастливчики раненые, искупившие свою вину кровью, реабилитировались и возвращались в регулярные части. По приказу 227 в декабре 42-го в нашей дивизии перед строем расстреляли в лощинке у передовой двух солдат. Один выстрелил себе в ногу, другой отмораживал голые ноги в снегу, чтобы попасть в госпиталь. В ходе этого действа случилось невероятное. Только прозвучало расстрельному отделению команда «По предателям Родины! Огонь!» Как над нашими головами случайно появился немецкий самолет. Спикировав, он бросил бомбу. Весь строй мгновенно кинулся на землю. Упал и один из расстреливаемых. Другой же продолжал стоять на месте. Бомба взорвалась, но никому вреда не причинила. Строй солдат восстановили и приговоренных к смерти расстреляли. Особые отделы ревностно и зачастую формально выполняли только что вышедший приказ Сталина «Ни шагу назад», что приводило к трагедиям. Об одной из них и пойдет речь. Трагедия героев-лейтенантов Цуканова и Волкова. 30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская наступательная операция. Началась она с мощной двухчасовой артподготовки по всей ширине 12-километрового фронта. Грохот пушечных выстрелов тысяч орудий и минометов слился во всеобщий страшный гул и грохот, подобный землетрясению. Почва ходила ходуном. В двух шагах не слышно было человеческого голоса. Полы шинелей дрожали от сотрясений воздуха. Весь первый рубеж обороны немцев был сметен с лица земли вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали из Ржева. Наша пехота во весь рост беспрепятственно пошла через немецкий передний край. Радость у нас была неимоверная. Вот он, Ржев! Без потерь мы продвинулись на несколько километров. И тут, как назло, на целую неделю разразились невероятные силы проливные дожди. Вода стеной хлынула с неба. Болота вспухли. Вода поднялась. На дорогах сплошная глубиной до метра грязь. Ни пройти, ни проехать. Весь транспорт встал. Остановились танки и артиллерия. Снаряды подвозили по паре штук на лошадях, в мешках наперевес. Но даже лошади и конные люди не в состоянии были двинуться с места, не говоря уже о том, чтобы идти вперед. Завязнув в грязи, наше наступление остановилось, а убежавшие было немцы снова вернулись в Ржев и на свои запасные оборонительные рубежи перед городом. Третьи сутки, не переставая, лили дожди. Днем первый батальон, понеся большие потери, выбил-таки немцев из очередной траншеи и продвинулся вперед. Но все участвовавшие в бою командиры роты взводов, кроме младшего лейтенанта Цуканова, погибли. На этот раз не уцелел и комбат, и Цуканов в разгар боя взял командование батальоном на себя. Хорошим помощником ему стал командир взвода управления нашей батареи, лейтенант Волков с пятью своими людьми, связистами и разведчиками. Подавая по телефону команду на свою батарею, стоявшую на закрытой позиции, он так умело громил снарядами фашистов, что батальон продвинулся вперед метров на 500. Соседи же слева и справа так и не смогли одолеть своих немцев. Под вечер, спасаясь от проливного дождя, остатки уставших солдат прилегли в сухих, добротных, трофейных блиндажах отдохнуть. В траншее у пулеметов остались только дежурные. Став в одночасье командиром батальона, молоденький младший лейтенант Цуканов был одержим ответственностью. И сам спать не ложился, и, опасаясь ответной ночной атаки, поднял всех своих бойцов, а было их 36, и расставил по траншее. Всю ночь они простояли по колено в воде, промокшие под дождем до нитки, а он ходил, проверял, как они готовы к бою, наставлял: «Ты прижмись незаметно к стенке окопа и смотри поверх траншеи. Как на фоне неба появится фашист, сразу стреляй!» Немцы же были уверены, что в залитых водой траншеях до ночью никого быть не может, и траншеи-то эти еще утром принадлежали им. Они хорошо знали тут каждый закоулок, поэтому в кромешной темноте, невзирая на ливень, около 40 немцев тихо подползли и стали прыгать в траншею, опасаясь только воды. В результате большинство из них было перебито, а раненые захлебнулись в воде на дне траншеи. Те же немцы, которым было поручено забросать гранатами блиндажи, были уничтожены группой артиллеристов Волкова. В этом скоротечном ночном бою батальон потерял всего 2 убитыми и 5 ранеными, и у Волкова, пока он со своими людьми отражал атаки немцев на блиндажи, убило разведчика. К утру дождь перестал. Голодные, но радостные от успешного боя солдаты пожевали, что осталось в мокрых карманах от сухарей, и поживились кое-чем из съестного в немецких блиндажах. Дежурные остались в траншее, остальные повалились на дощатые нары в трофейных блиндажах. От спящих повалил густой пар, и лейтенанты, чтобы обсудить положение, присели у входа внутри одного из блиндажей. Смуглый, темноглазый Цуканов и розовощекий с пшеничным чубом Волков, вчерашние школьники из Курска и Москвы, имели за плечами 3-месячные курсы, 3 боевого опыта и никакого житейского. А дума их была тяжелая. Что делать дальше? Немцы продолжали поливать траншею пулеметным огнем, осыпать минами и снарядами, а связи со своими не было. Связист Волкова, посланный исправлять перебитый кабель, погиб. Не вернулись от комполка и связные Цуканова. Волков послал по кабелю последнего связиста и теперь сидел, ни на секунду не отрывая телефонную трубку от уха. В его распоряжении остался всего 1 разведчик. Последнее, что слышал по телефону от комполка Цуканов: «Держись, ни шагу назад». Соседи справа и слева так и не продвинулись вперед. Фланги батальона были открыты, и молодые лейтенанты опасались, как бы немцы не отрезали их от тыла. На душе было муторно, но они один перед другим, да и перед солдатами, держались молодцами. То, чего они опасались, случилось. Фашисты густой цепью свежих сил атаковали батальон спереди, а в спину слева и справа ударили огнем из немецких траншей, которым неудачно противостояли соседние батальоны нашей дивизии. К счастью, у Волкова появилась связь, и он накрыл снарядами атакующих. Немцы залегли, но связь опять прекратилась. Фашисты снова поднялись и помчались к нашей траншее. Их минометчики, поддерживая атаку, начали обстреливать позиции ребят минами, и сзади с флангов дружно ударили несколько немецких пулеметов. У наших появились убитые и раненые. Положение становилось отчаянным. Немцы уже впрыгивали в траншею. Остатки батальона один за другим стали покидать траншею, отползать назад. Цуканов бросился им наперерез, но сделать ничего не смог и вынужден был вместе с солдатами медленно пятиться назад. Несколько оставшихся в траншее пехотинцев и Волков с разведчиком из трофейного пулемета пытались оборонять траншею. Но немцев много, они были уже в траншее и бежали к блиндажу Волкова. Двое артиллеристов и несколько бойцов-пехотинцев заблокировались в блиндаже, отстреливаясь и выбрасывая летящие гранаты назад к немцам, а гранаты, которые закатывались под нары, накрывали подушками, спасаясь от осколков. Но немцы ухитрялись стрелять внутрь блиндажа. Ранило в левую руку Волкова, убило двух пехотинцев. Лейтенант с разведчиком уложили тела убитых в проход блиндажа, залегли за них и продолжали отстреливаться. Наконец, немцы выдохлись и отступили. Стало смеркаться. Из тыла со своей новой передовой группа немцев, хозяев блиндажа, в котором сидел Волков, возвратилась ночью в окоп на отдых. Считая, что блиндаж пуст, немцы беззаботно влезли из траншеи в свое жилище. Волков с разведчиком впустили их в темный блиндаж и постреляли всех из автоматов. Потом ребята выскользнули в окоп, выбросились наверх и поползли назад к траншее, в которой должен был располагаться с остатками своего батальона Цуканов. Но Цуканова в батальоне они не нашли. За то, что его солдаты оставили занятые позиции, то есть отступили, его арестовали и увезли в особый отдел. Политработники, замполит, парторг и комсорг батальона в бою, как обычно, не участвовали. Зато после боя, выполняя приказ Сталина ни шагу назад, помогали особистам вылавливать по тылам частей дезертиров с передовой. Огорченный несправедливым арестом друга, Волков разыскал в ночной темноте блиндаж командира своей батареи. Чернявский обрадовался, что его лейтенант вернулся с передового НП, хотя и раненым, но живым. Перевязав получше раненую руку, он отправил Волкова вместе с разведчиком в тыл, на огневую позицию батареи, чтобы они до утра отдохнули в тепле. Я был в это время старшим на батарее. Чернявский уже рассказал мне по телефону, что случилось с Волковым, и мы встретили изможденных ребят как героев, переодели в сухое, накормили и уложили спать. Рано утром верхом на лошадях приехали люди из особого отдела. Лейтенант-особист ударами сапога в бока разбудил героев. За то, что Волков во время боя оказался в тылу у немцев, особист именовал его сволочью и предателем. Волкова и его разведчика порознь посадили в вырытые в земле далеко друг от друга колодцы и стали допрашивать. Разведчика, взяв с него подписку о неразглашении, оставили в батарее, а раненого Волкова привязали за здоровую руку к стремени седла и повели в СМЕРШ. Мы ничем помочь Волкову не могли. До сих пор помню скорбные, полные слез глаза на недоуменном лице Волкова и нашу искреннюю, молчаливую, невысказанную жалость. Вместе с тысячами наших воинов, погибших от пуль фашистов, были убиты и эти два молодых лейтенанта. Убиты ни за что, как враги своими. Трагедию лейтенанта Волкова я испытал в полной мере на себе, когда меня назначили на его место командиром взвода управления батареи. Трижды я оказывался в окружении у немцев на своем передовом НП, когда поддерживаемая мной пехота отползала назад. В такой ситуации мне и отступать вместе с пехотой нельзя. Под приказ попадешь, и в окружении оставаться опасно. Хорошо, если погибнешь в бою, хуже — в плен попадешь, предателем станешь. Но даже после всего, уцелев в бою и не попав в плен, выберешься к своим, все равно расстреляют. К счастью, мне везло. Продолжала действовать телефонная связь с батареей, и я, перебив с помощью огня орудий немцев, восстанавливал положение, давая возможность своей пехоте возвратиться ко мне на оставленный рубеж. Несчастье! Случилось это в самый разгар августовских боев. Батарея вела огонь на запрещение, мешала немецкой пехоте приготовиться к атаке. На площади в 4 гектара, то там, то тут, через каждые 10 секунд, гремели мощные взрывы наших снарядов, и они как бы предупреждали немцев: не лезь, а то сыпанем пригоршнями. Для нашей же пехоты это было желанной защитой и передышкой. Каждое из 4 наших орудий должно было одно за другим сделать 4 выстрела с интервалом в 10 секунд. Когда пошли по второму кругу, что-то при выстреле случилось с третьим орудием. Его выстрел прозвучал громче обычного. Оно окуталось густым черным дымом, и от него ко мне за 100 метров, вибрируя, прилетел изогнутый штык от карабина. Зло профурчал мимо моего носа и воткнулся в землю в метре от меня. «Третья стрелять не может!» — прокричал командир орудия. Мне некогда было разбираться, что там случилось. Я продолжал называть по порядку номера орудий для производства дальнейших выстрелов. Только когда закончилась стрельба, я заторопился к третьему орудию. Подбежал к гаубице, я остолбенел. Недвижными глазами уставился в пустое пространство, где за щитом должен был угрожающе возвышаться 2-метровый орудийный ствол. На месте многометровой, толщиной в обхват человека стальной махины, ничего не было. Передо мной предстало орудие, без ствола, без того, что стреляет. Это все равно, что увидеть человека без головы. Немыслимая потеря кинжалом поразила мое сердце. Но вдруг боль потери перекрыла страшная мысль: а что будет со мной? Жалость утраты сменилась страхом ответственности. Мы только начинали воевать, ни разу еще не теряли материальную часть. Утрата орудия не укладывалась в моем сознании. Из шокового состояния меня вывели солдаты орудийного расчета. Они окружили меня и радостно кричали: «Мы все живы, товарищ лейтенант!» Я очнулся. Радость за людей перекрыла горечь утраты и страх за свою судьбу. Но было немного стыдно. Сначала о пушке я себе подумал, а уж потом о людях вспомнил. Но разве моя вина в том, что так нас воспитали? Сам погибай, людей теряй, но прежде всего орудие спасай. «Да как же вы уцелели-то, хлопцы?» — откликнулся я. «В метре от вас не просто снаряд разорвался, то на стали вдребезги разлетелось. Это ж целый короб взметнувшихся в разные стороны осколков». А про себя подумал: вместе с ними и мне повезло. Без людских потерь обошлось. Может, и не расстреляют, а только в штрафную отправят. Я тогда не знал еще, что это гораздо хуже.